Лирика Андрея Белого. Поле. Щетинистым своим горбом мелькает волк между холмами, и тень на снеге голубом летает легкими скачками. То опрокинется в откос, то умоляется под елкой, заплачет в зимних далях пес, к саням прижмется, чуя волка. Как властный, суеверный страх и ночь, и грустное пространство, язычно ставший льдяный прах, небес суровое убранство.